Падение Чингитуры. Черными глазницами взирала Чингитура на устремившееся к ее дряхлым стенам воинство Ермака. Словно старая дева, она еще знала цену своей уже увядающей красоте. Ощетинилась копьями, стрелами, узкоглазыми лицами меж черных бойниц. Не отдаст она свою честь, словно девка дворовая, пришельцам Запада. Пусть падут смертью лютую все ее защитники, воины Кучума, вагульские лучники, девы да отроки малые. Не покорится столица Сибири пьяному и крикливому норову московитов. Ермак сидел у жаркого костра и смотрел в сторону Чингитуры. На ее стенах вспыхнули огни факелов стражи, заплясали хороводами по смотровым башням. Крепость готовилась к долгой осаде. Казачьи дозоры лихо объезжали Чингитуру вокруг крепостных стен, присматривая, чтобы ни одна татарская кибитка не пробилась к городу. Ермак уже знал, что Кучум и его сын Али покинули город вместе со свитой нукеров. На закате один из казачьих дозоров принес эту весть. Хан наткнулся на него в двух верстах от города. Но куда там низким и грузным кобылам допрыть арабских жеребцов Кучума? Хан вместе с сыном, Карачой и свитой ушел на север, в свою столицу Искер. От страха ли бежал Кучум? Или собирать новое войско, пуще прежнего? Этого пока Ермак не знал. Знал, что бухарский эмир пособляет хану в делах его. Да вагульские князья, бывало, давали лучников своих. Сейчас же вагулов не было, разбежались по диким, нехоженным тропам в лесах, в ожидании, чья возьмет. Чья возьмет, тому и поклонятся. Чай не впервой. Спина у вагульских князей крепкая, не переломится. «Ничего, хан, и туда доберемся, на Иртыш!» Ермак кинул ветку в огонь. Он посмотрел на своих атаманов и тихо произнес. «А Чингитуру брать надо, братцы, хоть тресни. Негоже оставлять у себя в тылу такой гарнизон». «Кто же там командует обороной?» — сам себе задал вопрос Ермак. «Так знамо кто, Ерема!» — вскочил с места Кольцов, поправляя саблю на ремне. «Маметкул, воевода, кто же еще?» Он дернул за рукоять сабли, яростно сжав левую руку в кулаке, но, увидев холодный взгляд товарищей, быстро потух и сел на свое место. «Маметкул — хороший воевода», — спокойно, но в то же время твердо произнес Ермак. «Нам бы за дюжину таких воевод всю Сибирь бы взяли». «Да что ты такое говоришь, Ерема?» — вновь взвился Иван. «Басурманы на службу царству русскому?» «Да холонист, Иваня!» — дернул его за рукав Никита. «Ермак дело говорит, не помеха нам добрый воевода, а в пользу делу. А что басурманин, так то не беда. Тут все басурманское». Никита обвел рукой Туру. «Для того и мы здесь, чтобы вера православная на эти берега пришла. Для того и товарищи наши кровь здесь проливают. Не за царево прощение казаки душу кладут». Никита замолчал. Ермак кивнул головой. «Доброе слово сказал Никита». В другое бы время Ермак оставил бы для осады несколько сотен казаков, да вслед за ханом отправился. «Да где ж столько их казаков-то наберешься сейчас?» — тяжело вздохнул он. «А время идет. Не за свою шкуру боится старый Кучум». Ермак сел на перевернутую корзину и, взяв в руки горящую ветку, повертел ею перед глазами. «Ну, а теперь-ча давайте будем думать, казачки, как крепость брать станем». «А чего думать, Ермак?» — тихо сказал Никита. — Надо ворота взорвать, и вся недолга. — Так бочки-то еще надо к воротам притащить. С безнадегой буркнул один из атаманов. — А чего их тащить? — взвился Иван. — Пусть казаки катят, чай круглые. — И куда катят? — Никит махнул рукой. под татарскими стрелами катить будут. Иван почесал затылок. Щитов деревянных наделаем, казачки за ними и укроются. Сражение под Молодями, помните? Иван мечтательно закатил глаза, вспоминая то страшное побоище. Тогда, почитай, только Гуляй городок и помог. Пушкари перебили конницу, а там и князь Воротынский поспел. «Славная была битва!» — восторженно крякнул Кольцов. «Да», — Ермак глянул на светившиеся от огней стены Чингитуры. «Гуляй, город бы сейчас не помешал». Никита и Иван переглянулись. «А что, Ермак, просеем татарские улусы, словно муку в решете, да добудем тебе кибитки и доски. На кибитке заряд пороховой к воротам подтянем и взорвем». Никит перевернул кверху одну ладонь и провел по ней ребром другой, воображая, как вперится телега, начиненная порохом, в ворота крепости. «А успеете?» — Ермак недоверчиво глянул на своих атаманов. «Татари стрелами огненными будут ранее стрелять. Чай Муметкул догадается, чего вы удумали». Иван затянулся из своей трубки. «Может, Никит кибитку-то щитами обвесить?» Никита в ответ ухмыльнулся. «Да, можно и щитами обвесить». «Не, казаки», — Ермак решил закончить этот разговор. «Кибитки с порохом не подойдут. Не даст их воевода Муметкул к воротам подтащить. Лучников у него на стенах много, стрел на всех хватит. Положим казачков зазря». Ермаку нравилась идея Ваньки и Никиты, да только слишком это рисковая затея была. «Что ты, Ерем, предлагаешь?» — просопил Кольцов. Он не понимал, к чему клонит атаман. Лестниц для штурма у них нет. Один только путь через ворота. «Никита», — Ермак положил ему руку на плечо. «Бери-ка ты с десяток смелых казаков и копай под стеной подкоп. Заложишь туда пару бочонков с порохом, и ты, Иван, с другой стороны копай тоже». Кольцов скрипнул зубами. Теперь он понял замысел атамана. «А мы пойдем мимо ворот на стругах. Немчуру на пушке поставим. Шибко, метко стреляют», — закончил Ермак. «Оно верно, атаман», — согласился с ним Никита. «Чего зря казацкие души костями класть. Пусть немчура умение свое проявит». Никита встал и размял руки. «Пойду я, стемнело уже». «Ты куда, Никита?» — дернул его Кольцов. «Поручение атамана выполнять», — бросил Никита, глядучи на остальных. «А вы, как я погляжу, тут в тепле второго пришествия ждать собрались». Ирма кивнула, одобряя его слова. «Ну, коли так, и я пойду», — тоже прохрипел Кольцов. Атаманы, словно тени, растворились в холодной сибирской ночи. Утро было холодным. Ночная мгла, опустившаяся на Туру, ползла с ее берегов холодным белым туманом. В этом тумане словно зависли разговоры дозорных на сторожевых вышках Чингитуры. Зависли и заледенели, перемотанные тряпицами весла казачьих стругов, крадущихся к уснувшей крепости. Муметкул не спал, он сотворил молитву и прошел в свою опочивальню. Что готовит ему новый день? Тревога нарастала и не отпускала до самого утра. Он проверил часовых, прошел вдоль стен, тихо переступая через спящих воинов. Кучум ушел в свои улусы собирать войска. Хан правильно поступил. Негоже правителю сражаться, словно простой нукер, подставляя себя под свинцовые пули пищали и московитов. Хан соберет войско и придет на помощь осажденному городу. Только бы успел он собрать надежных воинов. На ясачных вагулов надежда мала. Разбегутся по норам, словно мыши. Муметкул забрался по деревянной лестнице на стену. «Что, московиты?» — спросил он у воина, смотревшего в туманную даль. «Пока не слышно, господин». Татарин в меховой шапке с алым бунчуком повернулся к Муметкулу и поклонился. «Ты знаешь, что делать?» — тяжело вздыхая, спросил воевода. «Да, знаю, господин», — отрезал воин. «Я знаю, что делать». «Как остальные стражники? Они не спят, господин». «Якши!» — Маметкул кивнул головой. «Не провороньте, иначе Урус отрежет ваши головы и кинет шакалам на съедение». «Да, господин». Татарин повернулся в сторону реки, но его раскосые глаза уже ослепляла сонная нега. Она словно молот била ему по косматой шапке, и голова дозорного раз за разом ударялась о деревянные перильца дозорной башни. Встающее летнее солнце сцепилось своими теплыми лучами с белыми космами тумана, которые, сдаваясь под натиском приходящего тепла, превращались в капли тугой воды на луговых травах и щербатых прибрежных ивах. Сквозь эти разорванные солнечными лучами дыры Маметкул увидел деревянные носы казачьих стругов с направленными на ворота крепости жерлами пушек. Ему на минуту показалось, что это вовсе не люди причалили к берегу, а сам шайтан привел свое воинство к последнему дню времен. Маметкул поднял руку. Всюду тревожным боем забили барабаны, завыли трубы, вырывая татарских воинов из сладкого оцепенения и поднимая их на стены крепости. «Урус пришел!» — неслось отовсюду. Один из воинов, заслышав клич, собирающий всех на стены, отбросил корзину с куриными тушками и, выхватив кривую саблю, устремился к лестнице. По дороге он запнулся о чей-то также небрежно брошенный кожаный шлем, упал лицом в грязь, вскочил и, наспех протирая морду обратной стороной шапки, стал карабкаться по приставной лестнице. Ермак стоял на носу струга, командуя нерасторопной немчурой у пушек. «Только с первого залпа, господа рейтеры, только с первого!» — командовал он. На другом струге у пушек тоже суетились немцы, вымеряя своими диковинными устройствами траекторию полета ядра прямо в ворота. С десяток стругов, на которых толпились казаки, готовые выпрыгнуть на берег и бежать к разбитым воротам, шли почти у самого берега, едва касаясь веслами береговой травы. Мертвецкий холод окутал сердце Маметкула. Он понял, что сейчас пушки московитов ударят залпом по воротам, а в образовавшуюся брешь хлынут отряды казаков. «Все к воротам!» — проревел Маметкул. «Тащите кибитки, бревна! Укрепляйте створы!» Татарские лучники бросились вниз. Из глубины города на кобылах уже тащили всякий хлам для укрепления ворот. Внезапно часть восточной стены сначала осела, а затем вздыбилась, словно скидывающая с себя оковы льда тура. В разные стороны полетели бревна и воины, находившиеся на этом участке стены. Клубы едкого дыма застилали глаза воинов Маметкула. Когда дым рассеялся, Маметкул увидел развороченную стену, в прорехе которой между бревнами устремились казаки. Пока одни казаки пролазили сквозь разбитую стену, другие, просунув сквозь дыры стволы пищалей, укладывали бегущих к ним татарских воинов. Площадка вокруг прорехи в стене быстро заполнилась трупами. Затем взорвался участок стены на другой стороне. Воины Маметкула метались в ожидании приказа, куда им наступать, где сдерживать московитов. «Пора», — скомандовал Ермак рейтером. Пушки ударили по воротам. Разлетевшиеся кованые детали и деревянные осколки впились в первые ряды татарского войска на обратной стороне ворот. Маметкул закрыл глаза от ужаса, происходящего на его глазах. Шайтан оказался очень хитер. Ермак поднял и еще раз опустил руку. Второй удар пушек со стругов полностью разнес деревянные ворота. Казаки стали спрыгивать со стругов и, прикрываясь наспех сколоченными деревянными щитами, продвигаться к разбитым воротам. «Господин!» — Маметкул обернулся. Позади стоял Улугбек. «Нужно уходить из города. Московиты прорвались к воротам. Шайтан помогает им!» Улугбек склонил голову. «Я остаюсь!» — злобно рявкнул Мамедкул и сорвал у мертвого нукера колчан со стрелами и лук. «Я остаюсь!» — повторил он и натянул тетиву. Улугбек, поддавшись его духу, также вскинул свой лук и начал стрелять. Но их воинственная ярость уже не имела значения. Казаки прорвались сквозь разбитые ворота и ручейками растекались по городу. Встречавшиеся им на пути разрозненные горстки татарских воинов падали под ударами сабель и пищали. Женщины и дети скрывались в хижинах, запирая свои дома на деревянные засовы. Вышибая ногами двери, казаки и рейтеры вытаскивали на улицы драгоценную утварь и меха. Кто-то поджег город, и теперь по его улицам стелился густой черный дым. Чингит-Ура горела, объятая пламенем кровавой войны. Мамедкул и еще двое воинов стояли у окна ханского дворца, смотря на то, как бородатые мужики с саблями и пищалями все ближе подбираются к дому Кучумы. Путь им преградила еще оставшаяся немногочисленная стража, которая не участвовала в уличных боях. Лица московитов были перекошены злобой и куражом от столь внезапной победы. Предвкушение богатой добычи заставляло их быстрее передвигать ноги и яростнее махать саблей. «Уходим!» — крикнул Мамедкул. «Не доставим московитам удовольствия взять нас в плен!» Казаки устремились по деревянному мосту во дворец. Мамедкул рванул за кафтан одного из нукеров. «Идем же!» Они откинули полог персидского ковра за троном хана и открыли потайную дверь. Их фигуры исчезли, прежде чем в зал успели ворваться с дюжину казаков. В лесу на противоположном берегу реки собралась большая группа людей в кожаной одежде, с луками и тугими колчанами, полными стрел. Они испуганно смотрели на горящую крепость, которая, когда утихнет бушующий пожар, превратится в дымящееся пепелище. «Пропал Кхан Кучум город», — жалостливо прошептал один из них. «Это ты, князь, Ойкуме, не пришел на помощь своему господину?» Ойкуме схватил укорившего его вагула за грудки и подтянул к себе. «Какой он мне, господин, барсучья твоя голова! Думай, что говоришь!» Его противник испуганно попятился. Вагульский князь Ойкуме оттолкнул его к сосне. «Я не хочу больше слышать это от тебя!» Вагул согласно кивнул и исчез между деревьев. Весь взятый хабар казаки тащили на центральную площадь. Они скидывали в одну огромную кучу золотую и серебряную утварь, меха, ткани, кувшины с ароматными травами. Никто не мог утаить даже маленький затертый динар. Ермак, улыбаясь, смотрел на огромную кучу хабара. «Велико кучумово богатство. Богатый городишко это, Чингит-Ура, а, Вань?» И он хлопнул по плечу подошедшего Кольцова. «Так тут, Ерема, и царю хватит, и казакам милость царскую выкупить». «Ну вот ты к царю, Вань, и поедешь», — усмехнулся Ермак. «Вы с ним давние знакомцы, и чай, после таких даров не бросит он тебя в свои казематы». «Чай с таким подарком Ерема и вправду не бросит», — рассмеялся Кольцов. «Ну и лады, а я ему грамотку отпишу, дескать, принимай, Иван Васильевич, под свою руку Сибирь-матушку». «Годится, Вань, царю такая грамота?» Кольцов смутился и растер ладони. «Конечно, годится, сколько мне еще три телеги соболей добавить». Они вместе рассмеялись. «Ерема, а с этим что делать будем?» К Ермаку подлетел запыхавшийся Никита. С левой руки у него сочилась тонкая струйка крови, а на лбу сиял порез от татарской сабли. «Угораздило же тебя, Никитушка», — покачал головой Ермак. «Так что с этим делать будем?» — повторил Никита. «С чем с этим?» — удивился Ермак. Никит протянул руку, указывая на мечеть. «А, полумесяц», — догадался Ермак. «Сымите с уважением». «Крест поставить?» — — переспросил Никита. «Зачем?» — Ермак посмотрел на товарищей. «Свою церковь поставим, попажа, когда мир на земле сибирской будет». Унэмэ шел вдоль горящих татарских саклей. Он не любил московитов, но и также презирал татар. Все они враги. Пришли на его землю со своими законами и своими богами. А куда идти его богам? Пусть горит все. В глазах маленького охотника также полыхал пожар ненависти. Ему не нужно татарское золото и не нужны татарские сабли. Его оружие — это лук с острыми, как бритва, стрелами, да сильный и ловкий олень. Он с омерзением смотрел, как бородатые воины в конусных шлемах выламывают двери в домах и вытаскивают оттуда все, до чего дотянулись их жадные руки. Он прошел вдоль одной улицы и свернул в переулок. Многие дома уже догорали, извергая мерзкий запах человеческого мяса. Обуглившиеся остовы домов с треском падали на землю, выпуская из себя последние снопы искр, словно низвергнутые драконы. Только одно здание еще не было охвачено всепожирающим огнем — это ханский дворец. Он стоял отдельно от остальных строений, огороженный земляным рвом и небольшим валом. Жадные руки пламени не смогли дотянуться до него. У моста через ров в неестественных позах лежало несколько татарских воинов. Нукеры Кучума. Слишком богатые одеяния и доспехи были у этих мертвых воинов. Но Унэмэ брезговал даже подойти к мертвецам, в отличие от рейтеров, которые не брезговали, в том числе и мертвечиной, снимая с тел все, что им казалось ценным. У дворца было тихо. Повсюду валялись разбросанные сабли и стрелы. Унэмэ остановился. На мгновение ему показалось, что он не один. Что-то близкое и знакомое витало в этом покрытом запахом пожарищ воздухе. Маленькие резные окна под потолком, затянутые бухарским стеклом, пропускали не так много света, чтобы Унэмэ мог рассмотреть тронный зал полностью. Но того, что он увидел, было достаточно, чтобы понять хозяйскую сноровку бородатых московитов. Деревянная резная мебель была перевернута. Стены, покрытые тончайшими азиатскими тканями, были оборваны, словно деревья на диком сибирском ветру. Медная утварь была побита и измята, как избушка охотника, в которой похозяйничал медведь-шатун. Осторожно переступая через перевернутые скамьи и изрубленную посуду, Унэмэ откинул полог толстой шелковой занавески и оказался на другой половине дворца. Вдоль коридора с расписанными яркими красками стенами жались десятки сундуков с уложенными на них перинами и подушками. Он не сразу понял, что находится на женской половине дворца хана, но за его движением с интересом наблюдали десятки карих женских глаз, укрытых за занавесками. Унэмэ прошел дальше по коридору. Жадная рука московита не достала еще до этой половины дома, хотя взять здесь тоже было что. В одной из комнат он увидел лежащего на полу татарина. Из его головы вытекал ручеек крови, который заботливо вытирала тряпица одна из наложниц хана. Почувствовав приближение вагула, татарин попробовал приподняться, но открытая рана вновь свалила его на ковер. «Зачем ты здесь?» — спросил татарин. Унэмэ не знал, что ему ответить. Он действительно не знал, что повлекло его к ханскому дворцу. Не знал точно, но где-то в глубине сердца он надеялся, что сможет узнать судьбу вагульской девушки. «Ее зовут Эви», — уже твердо произнес Унэмэ. «Она вагулка». Татарин застонал. «Где Урус?» — прохрипел он. «Всюду», — ответил Унэмэ и присел на корты рядом с татарином. Девушка, ухаживающая за раненым татарином, сначала испуганно дернулась, но, рассмотрев Унэмэ, она успокоилась. «Я знаю, где эта вагулка!» — прохрипел татарин. «Она наложница воина Улугбека! Они ушли с Кучумом в Искер!» Татарин вновь застонал и открыл глаза. Он пошевелил сбоку рукой и достал кинжал. «Добей меня, ради Аллаха!» Он и отшатнулся. Кинжал татарина бессильно вывалился из рук. «Я не могу!» — покачал головой Вагул. «Ты сможешь!» — прохрипел татарин. «Ты сильный!» «Твой бог заберет тебя!» — прошептал Унаме и, развернувшись, вышел из дворца. Эви вновь упорхнула от него, словно кораблик из коры, попавший в бурный весенний поток таежной реки. Ее уносило по скатам и переливам, ударяло о застывшие молчаливые скалы, чтобы вынести в чистые спокойные воды равнин. Кураж опьяненных кровавой жатвой московитов спал, и теперь они молчаливо причесывали уцелевшие в огне хижины в поисках хабара. Огромная куча добычи постепенно перекочевывала на казачьи струги. Казаки таскали пушнину в больших, плетеных из ивы корзинах, весело смеялись и переговаривались между собой. Немецкие рейтеры, стоя в сторонке от московитов, творили свои молитвы, предавая земляков чужой сибирской земле. Их черные деревянные кресты еще долго будут выситься на берегу Туры, напоминая проходящим здесь путникам о жестокой сече. Унаме понял, что казаки не встанут у развалин Чинги-Туры лагерем и пойдут на стругах дальше, вгрызаясь во владение Кучума, словно червь в землю. Он пойдет с ними и будет искать Эви. «Ну что, Вагул?» Его рассуждение прервал зычный голос казачьего атамана. «Нашел свою жинку!» Унаме отрицательно покачал головой. «Так у хана большой гарем!» — раздался казачий смех. — Любую выбирай. — Всяко рада будет. — Мне не нужна любая, — сквозь зубы прошипел Унаме. — Ай, Вань, — раздался голос, — смотри-ка, Вагулт наш, с норовом. — То верно, атаман, — ответил один из казаков. — Не серчай, Вагул, найдешь свою жинку еще. Никита-пан положил Унаме руку на плечо. — На табол пойдем. В Искер к самому Кучуму, а может, и саму Сузге-Ханум навестим. Может, у нее твоя жинка в прислуге. «А ты видел эту, Сузге?» — вступил в разговор Иван Кольцов. «Татари говорят, самая красивая баба в Сибири». Никит пожал плечами. «Не видал, Вань, чей образов с нее не пишут?» «Эк ты, Никит, завернул! С татарской бабой святые образа писать!» Кольцов рассмеялся. «Хотя, ежели покрестить, то можно и написать!» Казаки рассмеялись. «Ну давай, Вагул, в путь собираться!»